Я лежала на солнце и следила за маленьким крабом, который пытался убежать в море. Мне было 7 лет. Мы с папой были на море. Нет, не так. Мы были на море. Я первый раз увидела море. Первый раз увидела это огромное синее пространство и буквально задохнулась от восторга. Мы жили в маленькой деревушке неподалеку от Сочи. Как ни странно, там было совсем немного людей, а папа нашел такой маленький пляжик за каменной грядой, где не было вообще никого, кроме нас. Кроме нас и маленьких шустрых крабиков. Я ловила этих крабов и играла с ними, а папа плавал и нырял с маской, доставал со дна красивые раковины. Вот и сейчас он плавал в море. Он нырнул, а потом выпрыгнул из воды, что-то держа в руке. «Посмотри, лисенок, что я нашел!» Он подбежал ко мне и показал свою находку. Это была старинная монета. На одной стороне этой монеты был изображен бородатый человек, на другой — необычный парусный корабль. Папа тут же сочинил для меня целую сказку. Он рассказал мне, что это последняя монета древнего царства под названием Атлантида, и когда эту Атлантиду поглотило море, жители на последнем корабле уплывали в поисках нового дома, и среди них была девочка, такая, как я. Жадный хозяин корабля требовал у всех пассажиров плату, а у девочки не было денег. И тут из моря вынырнул дельфин и протянул ей эту самую монету. Когда мы вернулись домой в Петербург, папа пошел к знакомому ювелиру, и тот сделал из монеты красивый медальон. Медальон. Ведь это тот самый медальон, который я нашла в таинственном исчезающем доме. Тот самый медальон, который подарил мне отец. Почти единственный его подарок. Больше у меня ничего нет. Вдруг все вокруг меня изменилось. Я лежала в своей комнате в нашей квартире. Была глубокая ночь. Из-за стены доносились злые приглушенные голоса. Это ссорились родители. В последнее время они часто ссорились, но сегодня их голоса звучали особенно зло и отчаянно. Я натянула одеяло на голову, чтобы не слышать их полушепота, который показывал, что они сдерживаются из последних сил. Уж лучше бы кричали. А потом раздался глухой удар, что-то упало, хлопнула входная дверь. И вдруг к двери моей комнаты кто-то подошел. Дверь скрипнула и открылась. В комнату вошел человек, мужчина, незнакомый, посторонний, опасный. Откуда в нашей квартире, посреди ночи, незнакомый человек? Я вылезла из-под одеяла и на мгновение приоткрыла глаза и увидела мужское лицо с капризно изогнутым ртом и приплюснутым, как у боксера, носом. Незнакомец перехватил мой взгляд и приложил палец к губам. Тсс. И снова все изменилось. Я была на пороге комнаты. Мама стояла у стола спиной ко мне с телефонной трубкой в руке, вглядывалась в какой-то листок. Потом она набрала телефонный номер и долго слушала гудки, слушала их с таким напряженным вниманием, как будто от этого звонка зависела ее жизнь. В это время сквозняк шевельнул занавеску на окне, подхватил листок бумаги, и он, как осенний лист с дерева, упал к моим ногам. Я подняла листок с пола и посмотрела на него. На листке были написаны цифры, телефонный номер. Это был не просто номер. Это была моя любимая считалочка. Считалочка, которую придумал для меня папа. Я ужасно гордилась, что никто, кроме меня, не знает эту считалку. 3, 4, 8, 6. Мой лисенок хочет есть. 5 и 9 и 1. Мы ему конфет дадим. Иногда я часами кидала мячик в стену в упоении, повторяя эту незамысловатую считалочку. Я спрятала листок с номером в карман своего платья и снова стала следить за матерью. Она все еще молча стояла с трубкой в руке, видимо, ждала ответ. Наконец ее лицо оживилось, и она быстро, уверенно проговорила: «Иллюминация». Произнеся это слово, она снова ненадолго замолчала и потом торопливо заговорила: «Мне нужно связаться с Артуром Семибратовым». «Что значит «не знаете»?» Что значит «никогда не слышали»? Это он дал мне этот номер. Говорю вам, это очень важно. Прошу вас, не вешайте трубку, я вас очень прошу. Видимо, трубку все же повесили. Мать уронила руки, ее лицо опустело и как-то выцвело. Из него ушли все краски жизни. И тут же в моей голове зазвучал властный, уверенный, гипнотический голос. «Слушайте меня, и только меня. Сейчас я начну обратный отсчет. Как только я скажу ноль, вы проснетесь и будете помнить все свое детство. Все ваши воспоминания будут разблокированы. 9, 8, 7. Вы постепенно пробуждаетесь. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0». Я пришла в себя. Как и прежде, я сидела в глубоком кресле напротив доктора Коврайского. Но теперь я была совсем другим человеком. Я вернула себе свое прошлое, вернула себе свою собственную жизнь. Как здорово помнить все, что случилось в детстве. С самого раннего возраста. Какую красивую крепость построили мы с папой снежной зимой. Как упоенно копала я песок новым оранжевым совком. Как я чувствовала поддерживающие руки отца, когда первый раз села на двухколесный велосипед. И какой огромный букет притащил папа, когда я пошла в первый класс. Цветы были какие-то непонятные, незнакомые и наверняка очень дорогие, потому что мать была недовольна. Как здорово знать, что тебя любили и берегли. Как здорово ощущать себя полноценным человеком. «Ну, вы удовлетворены?» — проговорил Коврайский. «Вполне». Я встала, победно взглянула на психотерапевта и добавила. «Но если вы думаете, что я заплачу вам за сеанс, вы ошибаетесь. Я вам ничего не должна. Сегодня вы только вернули мне то, что отняли много лет назад». «Что ж, может быть, вы правы». Он тяжело вздохнул и опустил глаза. Я вышла в приемную, достала лорнет и взглянула на секретаршу. И тут же услышала ее мысли. «Опять он задерживает зарплату. Обещает заплатить в конце месяца. У Вениамина Казимировича временные трудности, но он меня очень ценит. Хорошо, что у меня есть сбережения, как-нибудь дотяну. Но ведь нужно еще купить подарок Сонечке, племяннице. У нее день рождения на следующей неделе». «Уходите вы от этого шарлатана», — проговорила я громко, нарушив настороженную тишину приемной. «Что?» — удивленно переспросила секретарша, которую, как я узнала, звали Вероника. «Я говорю, уходите вы от Коврайского», — повторила я. «Он вас совершенно не ценит». «Что вы можете о нем знать?» Секретарша вспыхнула. «Да уж знаю. Он просто пользуется вашей преданностью и обманывает вас почем зря. Сколько месяцев он не платит вам ни копейки? 3, 4, 5». Было видно, что ответила она против воли. «Вот. А между прочим, деньги у него есть. Он накопил на старость приличную сумму и подумывает бросить все и улететь в теплые края с какой-нибудь разбитной молодой девицей. Про девицу я придумала от себя в надежде, что так будет доходчивее. И правда, услышав про нее, Вероника вспыхнула, и даже седые волосы ее встопорщились, как иголки у рассерженного ежа, и отливали теперь не сиреневым, а стальным». «Про деньги вы точно знаете?» спросила она железно скрипучим голосом. Видно, все же девицы ей были пофигу. «Из первых рук», — энергично подтвердила я. «Так что уходите от него, пока не поздно. Хоть будете больше времени с племянницей проводить. С Сонечкой». «Откуда? Откуда вы знаете, как ее зовут?» Но я уже вышла из приемной.